В унылом больничном сквере разгуливали кошки. Резко скрипели облетевшие черные тополя. Худой сутулый юноша грохоча катил телегу с баком. Застиранный голубой халат делал его похожим на старуху. Из-за поворота вышел Штейн. «Ну, поздравляю!» «Спасибо, дед, спасибо!» «Только что Ленке передачу отправил. Состояние какое-то необыкновенное. Надо бы выпить по этому случаю. Выпьешь, думаю, с тобой. Одно расстройство». Я не хотел его огорчать, не стал говорить, что его ребенок забракован. Но Штейн уже был в курсе дела. «Юбилейный материал готовишь?» «Пытаюсь. Хочешь нас прославить?» «Видишь ли, говорю, тут нужна рабоче-крестьянская семья, вы интеллигенты». «Жаль. А я уже стих написал в такси. Конец такой. На фабриках, в жерлах, забоях, на дальних планетах иных 400 000 героев и первенец мой среди них». Я сказал, «Какой же это первенец? У тебя есть взрослая дочь. От первого брака». «А, говорю, тогда нормально». Штейн подумал и вдруг сказал. «Значит, антисемитизм все-таки существует». «Похоже на то. Как это могло появиться у нас? У нас в стране, где, казалось бы...» Я перебил его. «В стране, где основного мертвеца еще не похоронили. Само название которой лживо. По-твоему, все ложь. Ложь в моей журналистике и в твоих паршивых стишках. Где же ты видел эстонца в космосе? Это же метафора». «Метафора. У лжи десятки таких подпольных кличек. Можно подумать, один ты честный. А кто целую повесть написал об Аме? Кто прославлял чекиста Тимофеева?» «Брошу я это дело. Увидишь, брошу. Тогда и не упрекай других. Не сердись. Черт, настроение испортил. Будь здоров». Теппи встретил меня на пороге. «Кузина родила из 6-й палаты. Вот данные. Сама эстонка, водитель автокары. Муж токарь на судостроительном заводе, русский, член КПСС. Ребенок в пределах нормы. Слава богу, кажется, подходит. Позвоню на всякий случай». Туранок сказал, «Вот и отлично. Договоритесь, чтобы ребенка назвали Лембитом». «Генрих Францевич», — взмолился я, — «кто же назовет своего ребенка Лембитом? Уж очень старомодно, из фольклора». «Пусть назовут, какая им разница. Лембит хорошо, мужественно и символично звучит. В юбилейном номере это будет смотреться. Вы могли бы назвать своего ребенка Бовой или Микулой? Не занимайтесь демагогией. Вам дано задание, к среде материал должен быть готов. Откажутся назвать Лембитом, посулите им денег». «Сколько?» «Рублей 25. Фотографа я пришлю. Как фамилия новорожденного?» «Кузин, 6-я палата». «Лембит, Кузин, прекрасно звучит. Действуйте». Я спросил у Теппи, как найти отца. «А вон, под окнами сидит на газоне». Я спустился вниз. «Алло, говорю. Вы Кузин?» «Кузин-то Кузин», — сказал он, — «а что толку?» Видимо, настрой у товарища Кузина был философский. «Разрешите, говорю, вас поздравить. Ваш ребенок оказался 400-тысячным жителем нашего города. Сам я из редакции, хочу написать о вашей семье». «Чего писать-то?» «Ну, о вашей жизни. А что, живем неплохо, трудимся как положено, расширяем свой кругозор, пользуемся авторитетом. Надо бы куда-то зайти, побеседовать». «В смысле, поддать?» — оживился Кузин. Это был высокий человек с гранитным подбородком и детскими невинными ресницами. Живо поднялся с газона, отряхнул колени. Мы направились в космос, сели у окна, зал еще не был переполнен. «Денег 8 рублей», — сказал Кузин, — «плюс живая бутылка отравы». Он достал из портфеля бутылку кубинского рома, замаскировал оконной портьерой. «Возьмем для понта граммов 300. И пиво, говорю, если холодное». Мы заказали 300 граммов водки, 2 салата и по котлете. «Нарезик копченый желаете?» — спросил официант. «Отдохнешь», — реагировал Кузин. В зале было пустынно. На возвышении расположились 4 музыкантов, рояль, гитара, контрабас и ударные. Дубовые пюпитры были украшены лирами из жести. Гитарист украдкой вытер ботинки носовым платком, затем подошел к микрофону и объявил: «По заказу наших друзей, вернувшихся из курортного местечка Азалемма», — он выждал многозначительную паузу — «исполняется лирическая песня «Дождик каплет на рыло».» Раздался невообразимый грохот, усиленный динамиками. Музыканты что-то выкрикивали хором. «Знаешь, что такое Азалемма?» — развеселился Кузин. «Самый большой лагерный поселок в Эстонии. ИТК, пересылка, бур. Ну, давай», — он поднял стакан. «За тебя, за твоего сына. За встречу, чтоб не последняя». Две пары отрешенно танцевали между столиками. Официанты в черно-белой униформе напоминали пингвинов. По второй мы снова выпили. Кузин бегло закусил и начал: «А как у нас все было, это чистый театр. Я на судомехе работал, жил один. Ну, познакомился с бабой, тоже одинокая. Чтобы уродливая, не скажу, задумчивая. Стала она заходить, типа выстирать, погладить. Сошлись мы на Пасху. Вру, на Покрова. А то после работы вакуум. Сколько можно нажираться? Жили с год примерно. А чё она забеременела, я не понимаю. Лежит, бывал, как треска. Я говорю, ты часом не уснула? Нет, говорит, все слышу. Немного же, говорю, в тебе пыла. А она, вроде бы свет на кухне горит. С чего это ты взяла? А счетчик-то вон как работает. Тебе бы, говорю, у него поучиться. Так и жили с год. Кузин вытащил из-за портьеры бутылку рома, призывно ее наклонил. Мы снова выпили. Гитарист одернул пиджак и воскликнул: по заказу Толика Б., сидящего у двери, исполняется... Пауза. Затем с еще большим нажимом исполняется лирическая песня «Каким меня ты ядом напоила». «Ты сам женат?» — поинтересовался кузин. «Был женат. А сейчас?» «Сейчас вроде бы нет. Дети есть?» «Есть. Много?» «Много. Дочь. Может, еще образуется?» «Вряд ли. Детей жалко. Дети-то не виноваты. Лично я их называю цветы жизни». «Может, по новой? Давай. С пивом. Естественно. Я знал, еще 3 рюмки, и с делами будет покончено. В этом смысле хорошо пить утром. Выпил, и целый день свободен. Послушай, — говорю, — назови сына Лембитом». «Почему же Лембитом?» — удивился кузин. «Мы хотим Володей. Что это такое Лембит?» «Лембит — это имя. А Володя что, не имя?» «Лембит из фольклора. Что значит фольклор?» «Народное творчество. При чем тут народное творчество? Личного моего сына хочу назвать Володей. Как его высерка назвать, это тоже проблема. Меня вот Гришей назвали, а что получилось? Кем я вырос? Алкашом? Уж так бы и назвали алкаш. Поехали?» Мы выпили, уже не закусывая. «Назовешь Володей?» — разглагольствовал кузина. «Получится ханыга. Многое, конечно, от воспитания зависит. Слушай, — говорю, — назови его Лембитом временно. Наш редактор за это капусту обещал. А через месяц переименуешь, когда вы его регистрировать будете». «Сколько?» — поинтересовался кузин. 25 рублей. 2 полбанки и закуска, это если в кабаке. Как минимум. Сиди, я позвоню». Я спустился в автомат, позвонил в контору. Редактор оказался на месте. «Генрих Францевич, все окей. Папа русский, мать эстонка, оба с судомеха». «Странный у вас голос», — произнес Туранок. «Это автомат такой. Генрих Францевич, срочно пришлите Хуберта с деньгами». «С какими еще деньгами?» «Ну, в качестве стимула, чтобы ребенка назвали Лембитом. Отец согласен за 25 рублей. Иначе, говорит, Адольфом назову». «Да, Влад, вы пьяны», — сказал Туранок. «Ничего подобного». «Ну, хорошо, разберемся. Материал должен быть готов к среде. Хуберт выезжает через 5 минут. Ждите его на Ратушной площади. Он передаст вам ключ». «Ключ?» «Да, символический ключ, ключ счастья. Вручите его отцу в соответствующей обстановке. Ключ стоит 3,80. Я эту сумму вычту из 25 рублей. «Нечестно», — сказал я. Редактор повесил трубку. Я поднялся наверх. Кузин дремал, уронив голову на скатерть. Из-под щеки его косо торчало блюдо с хлебом. Я взял кузина за плечо. «Алло, — говорю, — проснись. Нас Хуберт ждет». «Что?» — всполошился он. «Хуберт? А ты говорил, Лембит». «Лембит — это не то. Лембит — это твой сын. Временно». «Да, у меня родился сын. Его зовут Лембит. Сначала Лембит, а потом Володя. А Хуберт нам деньги везет». «Деньги есть», — сказал кузин. 8 рублей. «Надо рассчитаться. Где официант?» «Алло, Нарезик, где ты?» — закричал кузин. Возник официант с уныло поджатыми губами. «Разбита 1 тарелка», — заявил он. «Ага», — сказал кузин, — «это я мордой об стол. Трах». Он смущенно достал из внутреннего кармана черепки. «И в туалете мимо сделано», — добавил официант. «Аккуратнее надо ходить». «Вали отсюда», — неожиданно рассердился кузин. «Слышишь, или я тебе плешь отполирую?» «При исполнении не советую, можно и срок получить». Я сунул официанту деньги. «Извините, — говорю, — у моего друга сын родился, вот он и переживает». «Поддали, так и ведите себя культурно», — уступил официант. Мы расплатились и вышли под дождь. Машина Хуберта стояла возле ратуши. Он просигналил и распахнул дверцу. Мы залезли внутрь. «Вот деньги», — сказал Хуберт. «Редактор беспокоится, что ты запьешь». Я принял у него в темноте бумажки и мелочь. Хуберт протянул мне увесистую коробку. «А это что?» «Псковский сувенир». Я раскрыл коробку. В ней лежал анодированный ключ размером с небольшую балалайку. «А, — говорю, — ключ счастья!» Я отворил дверцу и бросил ключ в урну. Потом сказал Хуберту: «Давай выпьем. Я же за рулем. Оставь машину и пошли. Мне еще редактора везти домой. Сам доберется жирный Боров. Понимаешь, они мне квартиру обещали. Если бы не квартира...» «Живы у меня, — сказал Кузин. — А бабу я в деревню отправлю, на Псковщину, в Усохи. Там маргарина с лета не видели». «Мне пора ехать, ребята, — сказал Хуберт. Мы снова вышли под дождь. Окна ресторана «Астория» призывно сияли. Фонарь выхватывал из темноты разноцветную лужу у двери. Стоит ли подробно рассказывать о том, что было дальше? Как мой спутник вышел на эстраду и заорал: «Продали Россию!», а потом ударил швейцара так, что фуражка закатилась в кладовую, и как потом нас забрали в милицию, и как освободили благодаря моему удостоверению, и как я потерял блокнот с записями, а затем и самого Кузина. Проснулся я у Марины среди ночи. Бледный сумрак заливал комнату, невыносимо гулко стучал будильник, пахло нашатырным спиртом и мокрой одеждой. Я потрогал набухающую царапину у виска. Марина сидела рядом, грустная и немного осунувшаяся. Она ласково гладила меня по волосам, гладила и повторяла: «Бедный мальчик, бедный мальчик, бедный мальчик». «С кем это она, думаю? С кем?» Компромисс шестой. Вечерний Таллин. Недельная радиопрограмма. Март 1976 год. 13:30. Встреча с интересным человеком. Владимир Меркин. «Экономика. День грядущий». В радиоочерке Агаповой и Довлатова предстает кандидат экономических наук Владимир Григорьевич Меркин. Вы услышите его живой и увлекательный рассказ об экономическом прогрессе в СССР и о необратимом финансовом кризисе современного Запада. В перерыве новости и музыкальный антракт. 4 года спустя на лице журналистки Агаповой появится шрам от удара металлической решиной. На нее с безумным воплем кинется архитектор-самоучка Дегтяренко, герой публицистической радиопередачи «Ясность», так и не запущенный в эфир. За 6 недель до этой безобразной сцены журналистки впервые расскажут о проекте «Мобиле Кооперато» и его гениальном творце, чернорабочем одной из сталинских фабрик. Агапова напишет очерк под рубрикой «Встреча с интересным человеком». Технический отдел затребует чертежи. Эксперт Чубаров минуту подержит в холеных руках 2 грязные трепещущие кальки и выскажется следующим образом: «Оригинально, весьма оригинально». Журналистка с облегчением и гордостью воскликнет: «У него 4 класса образования». «А у вас», — брезгливо поинтересуется эксперт, — «вы знаете, что это такое?» «Мобиле кооперато. Подвижный дом, жилище будущего». «Это вагон», — прервет ее Чубаров. «Обыкновенный вагон. А вашего Ле Корбюзье нужно срочно госпитализировать». Передачу тут же забракуют. Обнадеженный было Дегтяренко ударит Лиду металлической решиной по голове. Карьера внештатной сотрудницы таллинского радио надолго прервется. Все это произойдет 4 года спустя. А пока мы следуем за ней к трамвайной остановке. До этого было пасмурное утро. Еще раньше ночь. Сонный голубь бродил по карнизу, царапая жесть. Затем будильник, остывшие шлепанцы, толчая возле уборной, чай, покоробившийся влажный сыр, гудение электробритвы. Муж спешит на работу. Дочь: «Я, кажется, просила не трогать мой халат». И, наконец, прохлада равнодушных улиц, ветер, цинковые лужи, баллонки в сквере, громыхание трамвая. Попробую ее изобразить. Хотя внешность Агаповой существенного значения не имеет. Резиновые импортные боты, тяжелая коричневая юбка не подчеркивает шага, синтетическая курточка на молнии шуршит, кепка с голубым верхом, форменная, таллинского политехника. Лицо решительное, вечно озябшее, никаких следов косметики, отсутствующий зуб на краю улыбки. Удивляются только глаза. Брови неподвижны, как ленточка финиша. Следуем за нашей героиней. Трамвайная остановка.